Малодушие. Малодушие – удобный повод для лени. Под предлогом искушения или скорби, или укора совести, приводило к неумению молиться. Лень окаянная, обманывая нас личиной смущения, искушением или скорбью, или укором совести, подсказывала нам не молиться. И если это часто и подолгу повторялось, то и отучало молиться. Забывала, как читаются молитвы, это есть следствие того, что ты подолгу не молилась и извиняла себя. Малодушию места не должно быть. Нужен подвиг и труд. Нужен назойливый, неутомимый труд над своим характером, над своими слабостями. Вопить надо ко Господу и умолять о детях. Воспитывать их только христианами, упрямо и настойчиво, уступая хотениям человека и на это не обижаясь. С молоком своим дай детям кротость и смирение сердца. Маловерие. Встает вопрос, как нам вложить веру маловерующему? Это очень сложная вещь. Прежде всего, вера выпрашивается. Это дар Божий, действие благодати Святаго Духа. Веру не заучишь и не выучишь. Надо заставлять маловерующего молиться, выпрашивать. «Дашь мне веру». И когда он будет настойчиво выпрашивать этот дар придет по мере его назойливости. Надо выпрашивать. Поэтому так трудно работать над маловерующими мирянами. Они глухи ко всякому действию священника. Особенно трудно священнику. Их не интересует образ веры, дело спасения, вечность. Их не интересует. Их интересует техника, наука, какая-нибудь счетность, какая-нибудь тряпочка, страсти. Люди больные, так мы их называем. Потому что это больные люди. К ним надо приложить страшно много трудов, благодати, чтобы их утвердить в вере. Мантия. Мантия есть не только брань, но и всегдашняя радость. Матерь Божия. Грешнику, упорно неисправному в своих согрешениях и злых привычках, немыслимо надеяться на благополучный исход своей неисправной жизни, если не заступление и твердая надежда на Матерь Божию. И если кающийся сурово, придирчиво к себе, не будет надоедать ей ежедневно хотя бы акафистом, не забывая о милостыне всегдашней, тайный от всех людей. Поэтому почитание Божьей Матери особенно болезненно будет сказываться. Немыслимо жить, чтобы не надоедать ей. А ее позабыл, ну что же, какая будет ночь? Как-нибудь. Немыслимо вообще представить жизнь без нее. Потому что если мы просим, надоедаем угодникам Божиим, они же ее просят, а она же наша ходатайца. Это надо хорошо уяснить. Об этом очень редко кто из нас вообще думает. Как мы величаем Божию Матерь? Как мы к ней относимся? У нас горе, беда, печаль. Нам надо ей жаловаться, ей рассказывать, ей поручать себя. Ближе ее никого нет, Она наша мать. А мы жалуемся, ропщим, негодуем, осуждаем друг друга и этим оскорбляем ее. Мечтание. Пусть Господь увидит настойчивость, не мечтание иллюзий, а дела стремления. Мечтать хотеть надо бросить. Надо властвовать, действовать решительно, мужественно, с гневом на себя, ломать о колено свои отступления, саможаление. Мирность. Мы сегодня очень интересный разговор затеяли о мирности. Она выражается очень разно, эта мирность. Мирность от абсолютной кротости, мирность даже в обличениях. Когда ты тихая и мирная, в тебе тихость, признак благодати, мирность с небом, с Божьей Матерью, с угодниками Божиими. Мы говорим «мирность с небом», когда мы с Богом, то есть мы в мирности, мы всех любим и всех извиняем, какие бы они злые или коварные ни были. А когда в нас мирности нет, то мы не умеем извинять и находить ключ к оправданию. В этом заключается вся соль истины православия, которая правильно нам поясняет заповеди блаженства. Милосердие. Милосердие и милостыня друг другу сродны, но две добродетели. Без милосердия немыслимо спасение, немыслимо смирение, немыслимо услышание, немыслимо любовь. Милосердие Божие. Мы себя обманываем, злоупотребляя надеждою на милосердие Божие, когда мы сознательно не хотим противостоять греху, сознательно идем на грех, сознательно принуждаем себя на грех. Ясно, хорошо зная, что грех есть преступление, насилие над собой вольное. Потому милосердие Божие для нас не совсем ясно. Мы не умеем понимать это милосердие Божие. Оно для нас похоже на нечто такое, что «ах, пустяки, забудь». Надо всегда помнить, что милосердие Божие там, где нет зла. И прощается нам привычка и страсть, если они не имеют основой зло, не любовь. А такие, конечно, мерзости, как жадность, скупость, жестокость, на милосердие не простираются. Жадность, скупость и жестокость. Ну и, конечно, гнусный блуд. Милосердие Божие, безусловно, простирается на всякий нечаянный, невольный грех и на всякое искреннее раскаяние сердца, не оправдывающего и не извиняющего себя в содеянном, но плачущего и укоряющего себя, что он посмел оскорбить Господа и имеет пламенную и твердо каменную уверенность больше не повторять грех, умоляя о помощи и защите. Только тогда милосердие Божие безусловно простирается. Только тогда заступление Божией Матери и святых угодников Божиих у нас и для нас. Милосердие Божие бездонно. милостыня. Милостыня, она выкупает буквально все. Небрежно поданный рубль, он выкупает множество грехов, даже небрежно поданный. Вопрос. Батюшка, а милостыня не должна быть небрежной, но должна быть незаметной? Во-первых, это всем сердцем делать и не замечать, не помнить, то есть левой рукой. Важно, как ты дала, с жадностью или с любовью дала человеку. Или небрежно дала, ну на, возьми. И этот рубль тоже вменится. Он может выручить. Такая милостыня, как пойти к Лидии и убраться, это милостынька. Эти котлеты покойницы Марии, это выше всякой всенощной. Эти все колышки пойдут туда и будут выкупать небрежные чтения молитв и так далее. Милостыня покрывает буквально все. Но если она не сознается, что это милостыня, не дашь Господи сознавать, что это милостыня, это вменяется в грех фарисейства. Вопрос. Милостыня рублевая или милостыня делами? Что выше? Сердце. Милостыня выкупает грехи, милостыня выпрашивает прощение грехов. Постарайтесь убедить таких людей, приучить их все продавать, все отдавать и искать самому, как бы отдать. Ну, конечно, не богатеям, а тем, кто нуждается. Это основная, первая задача – искать этих нуждающихся бедняков и тратить на них деньги. Были такие юродивые угодники Божии, подвижники 18-го столетия. Они свое имущество несли на толчок базар, продавали, чтобы эти деньги отдать милостыней. Какие они были хитрые. Все утро стоят на толчке, продают свои юбки, свои рубашки, свои разные имущества, фонари, свои керосиновые лампы. Возьмет самовар, продаст. Он стоит с утра, самовар продает, чтобы заработать, скажем, 2,5 рубля и отдать это старухе какой-нибудь. Эти люди спасутся милостыней. Очень трудно испытать это. Уже мы знаем правило – на паперти стоящим не подавать. В наше время нищие все выпивают или нюхают, или принимают таблетки, порошки кофеина и так далее. Постоянные посетители аптек – это больные люди. Жизнь настолько извращена, что это оказался самый легкий образ жизни и неисцелимый. Ему не холодно, не мокро, а ему надо утолить свою страсть или вино, или деньги. Мы же знаем, что многие нищие имеют книжки, они очень богатые люди. Для того, чтобы не помогать ему грешить, мы ему не подаем. Так? Чтобы не быть повинными в том, что мы ему помогаем валяться в преступных грехах. Господь ведь видит, что мы поверили и дали нищему рубль, да? А этот рубль он снесет своей страсти. Или пойдет купит вино, или отдаст в банк, себе на книжку. Поэтому нас предостерегают не калечить больного человека. Это больные люди. Ищи настоящих нищих, которые на самом деле ради Господа Иисуса Христа просят и ждут, и некому подать. А мы виноваты в том, что не ищем таких людей, о них не заботимся. Блаженны люди, которые понимают, что милостыня выкупает грехи и избавляет от страстей. И милостыня бывает ходатайцей в день суда о помиловании этого любителя милостыни. Но милостыню надо подавать не механически, а от веры. Верить, что я грехи выкупаю, прости мне мои грехи, больше ничего. И без замашки католической, вот я даю милостыню, Бог мне простит мои грехи, так тоже нельзя, это кощунственно. Кто подает милостыню от веры, со смирением, тот не имеет за собой ничего доброго. Конечно, мы знаем, что пребывающий в смертных грехах милостыней может не оправдаться. Скажем, к примеру, кто находится в состоянии блуда, в незаконном сожительстве. Пока он сожительство свое не бросит, милостыня ему может не помочь. когда он бессилен оставить это положение незаконного сожительства и кается в этом, просит прощения, в церкви приносит покаяние, но его сожитель неумолим, тут милостыня приходит на помощь и ходатайствует о разрыве этого незаконного союза. И за милостыню Бог освобождает кающегося от этого состояния незаконного сожительства, удаляет другого человека. Или он соглашается повенчаться, или он исчезает. За милостыню, если кто с верой пользуется этой милостыней. Потом милостыня выкупает у родителей детей, выкупает тяжело больных винопийцев. С верой подаваемая милостыня – это огромная сила. Причем надо, конечно, и смиряться. Будут над тобой смеяться, о тебе рассказывать басни всевозможные, а ты благодушно, с улыбочкой терпи. Они мало ли что говорят. Не пересказывай никому, как тебя назвали, называют и так далее. Потому что это тонкая уловка в угоду дьяволу, когда мы пересказываем кому-нибудь, как нас смиряют. Мир ведь не понимает этих вещей, разве можно удивляться? Нам, живущим вне монастыря, милостыня обязательно, обязательно, обязательно, ведь мы от братства ничего не отнимаем, мы отнимаем от себя. Нам положено иметь минимум, а сверх минимума все отдавать. Вопрос. А в семье? Там тоже есть общие, которые тоже нельзя особо расточать. Только надо свое, сугубо личное? Нет. Если возьмешь тихонько от семьи, то ты отдашь это за семью или от семьи. И Господь может зачесть это за общее, как всей семье. Вопрос. Батюшка, а если у нас есть общее в семье, и я, например, хочу нуждающемуся человеку дать, а сестра отдает совершенно другим, не нищим, а гостям, которые вообще ни в чем не нуждаются? Милостыня есть Богу угодная, если мы оторвем от себя себе нужное. Милостыня сомнительна пред Богом, если мы отдаем свои излишки, и тем более нам ненужное. Милостыней можно избавиться от мук. Милостыней можно умолить Бога, чтобы удостоиться христианской кончины. Милостыня выкупает услышание, выкупает грехи ближних, покрывает множество грехов. Милостыня, если она есть выражение любви сердца, спасительна, но не тщеславная, с учетом что и кому. Милость. Не осуждение, снисхождение ко всем, всех оправдание – это есть милость, а не только копеечку подавать. Милость – неумение видеть зло, всех извинять, всех оправдывать, не уметь осуждать, всех извинять, всех оправдывать, всех жалеть. А копеечки подавать – если есть возможность, конечно. Но монаху, у него копеечек нет. Потому что у него собственности никакой нет. Значит, суметь сотворить милостыню. То есть, никогда никого не корить. Всех извинять, всех оправдывать, всех жалеть и всех считать выше себя. Вот почему он не умеет гневаться и не умеет осуждать. И когда кого-нибудь осуждают, он спешит как-нибудь заступиться и его извинить. милость Божия. Чаще вспоминай и напоминай себе о величайшей милости Божией ко грешному человеческому роду, что Он открыл ему о происхождении архангельского гласа ко Всепречистой Божией Матери, то есть молитву «Достойно есть яко воистину», которую человек своими глазами и пальцами имеет возможность по настоящий день видеть, читать и осязать, написанную некогда на греческом языке перстом архангела Гавриила на диком камне, привезенном с горы Афонской, из одной из келий в домовую церковь блаженного патриарха Константинопольского, во уверение сомневающимся и неверующим. Мир. Мир грязен и злой, и пустой, и скоро-скоро все сгорит. Страх заставит быть собранной, волевой и пламенной молитвенницей. От страха скорой и скорой смерти. Многословие. Многословный и пустословный друг бесов, враг самому себе. Бессилие молиться – причина утери страха Божия и ревности о Господе. Пустой сосуд, обкраденный самим собой. Бессилие для слез покаяния, которых он не может знать, покамест не проклянет и не оставит многословие и пустословие, злоречие и осуждение, в которых всегда бывает и клевета, и обесславление ближнего от дерзости и гордости сердца. Многоедение. От многоедения разжигаются страсти, тянет ко греху, теряется всякая ответственность за обеты и послушание. Кайся, ходи к духовнику. Молитва. Молиться – это Богу предстоять, это беседа с Богом. Молитва девушки, юноши, дитя часто равносильна мольбам благочестивого, благоговейного иерея, Богу угодно всегда. Молитва должна быть внимательной, медленной, умоляющей и покаянной молитвой, выпрашивая, не спеша, настойчиво, и помилование, и смирение сердца, и любовь, как венец добродетелей. Соль дня, молитва, все должно быть подчинено этому, но втайне от всех людей. Эту всю заботу о необходимом, работе, еде, к минимуму. Скупое общение с людьми, сон, свои повадки. По молитве определяется здоровье, самочувствие. Она является термометром и точным барометром твоих чаяний, желаний сердца и ясности или загрязненности сердца. Сама на ощупь убедилась, что без молитвы пустота, скука, бессилие, глупость и недомысленное упрямство в пороках. Ты знаешь по себе о богатстве молитвы, о силе ее, а от нее и о мирности, и чистоте, и о надежде на оправдание, и надежде на благословение Божие в нашей обыденной жизни, очень сложной и мудрой, в мире зла, хитростей и всякой мерзости, и простой заповедями Господа Иисуса Христа. Береги себя, не уступай ни на ниточку тонюсенькую. Совести укоры обязательно записывай, это тебе нужно, сама убедилась. Не мысли жить без духовной жизни, хотя бы 10 минут. Язык и уши стереги, выжигай из себя всякую хитрость, лень, лесть, неправду, чувствительность. Режим молитвы береги узелками, как уговаривались, гуляя 15 минут на сон, чтобы надышаться воздухом. Молитва – соль дня. Барометр нашей жизни – молитва. Наша молитва – это наше здоровье. Молитва должна быть пищей, сладким питьем, воздухом, дыханием твоим. Научит тебя любить и бояться Господа, людей любить больше, чем себя. Придя домой, поешь и иди гуляй по лесу, по безлюдным тропкам, держа в кармане четки и читай, читай, читай часа 2-3 до состояния сладости, мирности. И так ежедневно. Но, чтобы научиться так дерзновенно молиться, или вернее иметь чувство, сметь читать, надо соответственно и жить. Постоянно бояться кого-то огорчить, не осудить, а огорчить. Значит, следить за своим языком, не только за своим поведением. Поэтому такая дерзновенная молитва должна быть при чистой жизни. Если надо о ком-то просить сугубо, то надо молиться ночью, после 12 или до 6 часов. Тяжело, очень тяжело в это время молиться. Но ведь надо кровушку пролить, чтобы Господь внял нашим просьбам. А во время чтения молитв утренних или вечерних хорошо некоторые места дублировать, то есть повторять 2-3 раза, очень медленно, осмысленно, чтобы каждая жилка чувствовала силу молитвы, чтобы насытиться, напитаться, обогатиться написанным. «Помилуй меня, Боже, повелицей милости Твоей, повелицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, очисти беззаконие мое», и так далее. Работа над молитвой – основа всей духовной жизни. Появилась свободная минута. Обязательно читай Иисусову Всемилостивую. Идешь ли пешком, едешь ли в автобусе, в метро – читай Иисусову и Всемилостивую. Кругом море людей, нельзя даже присесть. Но для тебя народ не существует, ты в пустыне. Вокруг тебя никого нет, только ты и Божия Матерь, ты и Спаситель, ты и Ангел-Хранитель, ты и твой Авва. Вокруг пляшут, гармошка играет, а ты молись, так как ты в пустыне, ты не должен слышать ни гармошки, ни пляски, а только молитву. Молитва есть слияние сердца с Богом через ум. Когда человек молится сердцем при участии ума, он пропускает сердечные переживания через сознание. Молитва есть зеркало, есть огонь, есть озарение, есть термометр его духовной жизни. Всегда необходимо помнить, что без огромной и постоянной молитвы и бесконечного труда над ней немыслимо стяжать ни долготерпения, ни кротости, ни, конечно, смирения, ни любви к Богу и к людям, ни чистоты, простости, ничего доброго в себе. Поэтому первая забота ваша должна быть о молитве. Молитва неспешная, покаянная, плачущая, от духа сокрушенная и смиренно, залог вечного спасения. Кто не знает молитвы Божией Матери, тот не знает, значит, основы вечного спасения. Вести разговор с Богом – это огонь, пылающий огонь. Этот огонь очищает, обновляет, оживляет, делает человека новым, из совершенно больного делает совершенно здоровым, и никакие лекарства ему не нужны. Научись молиться, и будешь здорова. Из самого хилого, больного человека молитва делает здорового, крепкого, выносливого, энергичного. Только молитва. Конечно, законная молитва, не какая-нибудь, только православная молитва. От духа сокрушенно и смиренно, весь секрет в этом. Кто не молится, и когда он не молится от духа сокрушенно и смиренно, тот горох, который мы кидаем о каменную стену. Молиться покаянно значит научить себя осуждать, презирать, оплакивать грехи, все замеченные за собой мысли, слова, поступки, осуждения, самохвальство, злоречие, нехорошие слова, смешные, дерзкие. Если хочешь научиться молиться, то есть, чтобы сердце с умом вопило, проникаясь во всю глубину смысла каждого слова и проникаясь слезами обливалось, прежде всего, забудь языком всякое осуждение, всякие пересуды, злоречие. Никогда ни слова о ком-либо плохого, осуждающего, обесславливающего, недоброго. Когда обуздаешь свой язык, то упорный труд над внимательной, покаянной молитвой даст тебе молитву плача. Молитва есть молиться сердцем через ум, слияние сердца с Богом через ум. Только от духа сокрушенно и смиренно, через ум, прикованность к Богу, не теряя внимания и богопредстояния. Резкость всякая отменяется. Это надо начинать каждый день, с утра. Не надо долго молиться, длинно молиться, много молиться. Одну молитву Спасителю, ее можно читать 6 раз, одно и то же. Быстро молиться, невнимательно, бес с тобой молится. А когда молитва идет до ума и сердца, то ангел-хранитель молится. Бес подталкивает молиться. Скорей, скорей. Когда мешают помыслы или ты не в мирности, то читать молитвы надо в полголоса и в четверть голоса. Только не шепотом. Бес молится шепотом. А в обычном состоянии молитвы читать про себя. Надо молиться постоянно, то есть чередовать Иисусову, Всемилостивую, разные молитвы, акафисты наизусть, похвалу Божией Матери, чтение Святого Евангелия, келейные дела молча. Языком мы все выбалтываем, пусторечием, осуждением, клеветанием, рассказыванием о себе. Один духовник молился медленно, вдумываясь в каждое слово. Он молился длинно, долго, задерживался всегда, потому что пропускал каждое слово через ум. Вопрос. «Батюшка, а разница есть умом через сердце и сердцем через ум?» Разница большая. Когда человек молится сердцем при участии ума, он пропускает сердечные переживания через сознание. И одно холодное сознание потом доводит до сердца. Вот почему, скажем, заниматься Иисусовой можно одним холодным умом, без участия сердца. Тогда она будет механическая. Но хуже бывает, если без участия ума, то есть сознания, и без участия сердца, языком, губами или памятью, механической памятью. Вот почему так ценно, наконец-то, усвоить как закон, самое лучшее время для молитвы – это ночь. Женатому, замужней и так далее – ночь. Кухня, коридор, в конце концов, где-нибудь. Одна половина спит, другая – на молитве. Надо сделать так, чтобы никто не заметил, никто бы не знал. От потребности сердца Богу предстоять. От потребности. Если он будет это в себе развивать, он без этого не сможет жить никогда. И с плачем и рыданием он вынужден будет уступать, сокращать и так далее. Почему лежачему больному так особенно больно быть больным? Не потому, что надо лежать в кровати, а потому, что он лишен именно самого сладкого, молитвенного богопредстояния. Вот почему обидно бывает больному долго болеть и быть лишенным молитвенного делания, если он не научился лежа молиться. А для этого нужны лучше всего ночные часы. Нужна работа, постоянная работа над собой, и зачеркнуть себя жаление. Мы, между прочим, не умеем экономить время для того, чтобы ухитриться ночью помолиться. Чтобы ночью встать, но встать так, чтобы никто не видел и не знал. Не одевать обувь ни в коем случае, только специальные чулки шерстяные, чтобы не шелестеть, чтобы не скрипеть. Должна быть полная тишина. Вот почему у нас, у православных людей, так драгоценна эта лампадочка, чего лишили себя католики и все прочие христиане. Они лишены именно этой простейшей радости освещать икону лампадами, чтобы заняться не чтением по книжке, а чтением по пальцам Иисусовой или достойно, или всемилостивой. Часика на два, на три, и больше ничего. Там книжки ни при чем. Ночью акафисты не читают. Ночью читают достойно есть, всемилостивую и Иисусову на все лады. Настает утро, а тебе не хочется кончать, и вся ночь прошла в молитве. Если кто может приучить себя к этому сладкому деланию, тот – богатый человек. Он не умеет ни осуждать, ни гневаться, всех оправдывает, всех извиняет, со всеми мирствует, всем уступает. Для него все умные, все хорошие, все-все святые, он один поганец. Вот почему угодники Божии так быстро восходили от силы в силу, усваивали силу, благодать Святаго Духа. Молчание. Какое же это богатство – любить, молчать? Дороже золота. А вы избегаете этого молчания, вам это молчание в муку. А кто не любит молчать и кому тяжело молчать, тому мытарство будет очень тяжело проходить. Его могут загробастать бесы на одном из мытарств, заодно только то, что он не любил молчание и не любил одиночество. Молчаливые люди большей частью бывают лукавые, то есть не всякое молчание есть выражение кротости. Кто много шумит, тот не опасен, тот, может быть, не бывает предателем, а кто хитро и лукаво молчит, тот бывает предателем. А если ты заметил, что ты лукавый и хитрый, и от лукавства и хитрости молчишь, то ты, конечно, должен это оплакивать. Мудрые люди, умные люди, они большей частью молчали. Всякое зло покрывай кротким молчанием. Кроткое, терпеливое, незлобивое несение креста с мольбой к Божией Матери. Страшно роптать на Господа, на бремя и крест, которые Он каждому дает. мольбы к Божией Матери. Помните, без постоянной и назойливой мольбы к Божией Матери у нас начало благое не получится. Любящий нелицемерно, да не скажет, я не могу молиться по четкам. Усердие, настойчивость и детское послушание научат. За одно величание и почитание Божией Матери Всепречистая Игумения тебя никогда и никогда не оставит, будет тебе покровом. Монах. Монаху полное, абсолютное послушание, молитвенное правило до мученичества, молчание уст, бегание житейского, всегдашняя борьба с унынием, так как уныние от бесов, если не от запущенной совести, жадное ежедневное чтение с выписками, ежедневная запись грехов и назойливых помыслов, для меня Богу, полное безразличие к стяжанию имения, к еде, телу до минимума. Особая любовь и почитание, величание Божией Матери, игумении монахов. Разве это не монашество? Как же бесы смеются, и мы этого не понимаем, что забываем обеты послушания и в храм к литургии не идем. Монахи, о ужас! Монашество. Монашество есть монос, быть в самом себе. Всегда один. Не потому, что я не доверяю, но я сам с собой, сам в себе. Потому что эта детская молитва Иисусова «Помилуй меня», она оставалась в силе, и даже тогда, когда я оставался в тюрьме, мне не было страшно. Монашество есть образ покаяния. Покаяние без смирения, кротости, сугубой сокрушенной молитвы, постоянного самоосуждения и почитания себя последним из последних, худшим из худших, есть не покаяние, а обман самого себя. Монах, не знающий молитвы, ругатель Бога. Монах, осуждающий, многословящий, пустословящий и злословящий, ругатель покаяния, то есть монашества. Суть и смысл монашества – переродить свое сердце, подчинить плоть духу. Для этого молитвою, постом и святым послушанием и покаянным житием надо переродить свое поврежденное страстями сердце, сделать сердце Божиим, чтобы оно было преподобное. Это и есть суть и смысл монашества. Монашество и заключается в том, что это есть школа на смирение, и всякое проявление своего хотения, оно пресекается непременно покаянием. Покаяние прежде всего нести духовнику на исповедь и нести епитимии за это, наложенные духовником. А опытный старец-духовник, он пресекает это не только исповедью, но и бесконечной епитимией. За это ты будешь читать Три Святое 80 раз, вот и все. 3 дня. Это тебя отучит самовольничать. Между прочим, страсть чревобесия, она лечится тоже епитимьей. Много у нас вообще говорилось и говорится о монашестве, но самое главное, кажется, упущено. Это то, что монастырь есть прежде всего больница. И поступающий в монастырь послушник поступает как больной на покаяние, на исцеление от страстей. Это суть и смысл поступления в монастырь и принятия монашества. Что лучшая духовная лечебница – только монастырь, а врачи – это старцы, а режим послушания и исполнение в точности обетов послушания и обетов монашества – 12 обетов. Как раз это лечебная часть человека, ищущего оправдания. Не совершенствование, нет. О совершенствовании и речи быть вообще не может. Совершенствование наступает при бесстрастии, а бесстрастие достигается только в разных возрастах, как плод богоугодной жизни в монастыре. Монашество не терпит общения с людьми. Даже по духу и нраву однородные, и те бывают в тягость друг к другу при длительном и частом общении. Общительность – не монашество. Проявление тщеславия, высокоумия, самоуверенности, самолюбования, тонко и хитро проявляемые, они лишают мирности, то есть, когда совесть, зеркало наше, нечистое. Святые отцы тысячу раз правы, что устав никогда не нарушали ради общения. Работай над книгами, выписками, записями совести, работай над узелками. В миру монашества – мученичество. В миру монашества очень трудно блюсти. Монашество есть молитва, совесть, записи, хождение пред самим собой – Иисусово всемилостивое правило. Изучай скорее и скорее на себе Иисусову всемилостивую и имей скупость на язык с записями совести, конечно, строгого чтения положенного. Это во главу угла. Да не злословлю, да не учу. Унынию нет места, нет. Надо только биться, ликовать и всех любить. Монаху ничего не надо, он ничего не копит, не коллекционирует железо, золото, серебро, а отдает все нищим. Монашество есть не только путь к вечному спасению, а есть образ высшего покаяния. Училище закона Божия, школа обучения и усвоения любви к Богу. Монашество есть ежедневная живая жертва Богу, самого себя. Есть бескровное, ежедневное мученичество, добровольное и сознательное. Есть путь беспрерывной радости и веселья о Господе. Усвой скорее радость монашества, ежедневного благодарения Богу за эту к тебе милость. Даже гордись этим призванием и даром Божиим. Безумен монах, кто не знает Иисусову, как лучший и простейший путь усвоения Бога. Кто не знал и не знает молитву, как дыхание на земле, тому очень трудно надежду иметь на оправдание и рай. Ничего нет постоянного, все временное, все проходит и уходит, только участь в вечной вечности постоянна. Со всей серьезностью требуй рабства Христу, плачем, молитвой, частой исповедью. Монах – это детская простота, бесхитростная душа, боящаяся греха и только Бога, боящаяся хитрости, лжи, лести, неправды, как зловонного смрада. Непростый монах – иезуит, то есть еретик. Монашество есть радость, богатство, ясный ум, тихость, ненасытная любы. Монастыри – не только высшая школа, это есть окончательное расставание со всякой жизнью, есть настоящее покаяние. А если монашество – только образ жизни, так это мучительная вещь, добровольная тюрьма. Монашество усваивается только общежитием. Очень редко усваивается тем, кто бывает келейником у архиерея, у игумена. Такому монаху бывает очень трудно. Монашество есть счастье, есть таинство, есть тихость, есть ликование в плаче, есть постоянное сердце с умом и сознанием молитва вездесущему, всевидящему и всепречистой и небожителям. Есть ежедневное и еженочное сознание суетности страстей человека и нелепости вкусов мира. Монашество есть тихая радость в собранности. Монашество – суть моего сердца, плач – моя жизнь. Так и в монашестве. Это, конечно, большой труд, потому что там монах имеет дело не с людьми, а с демонами. Демоны монаха обхаживают и искушают, и мысленно, и чувственно. И там, конечно, труда больше. Поступающий в монастырь уже прошел искус, имеет опыт жить с людьми и имеет основы знания православного христианства уже на людях и поступает в лечебницу, которая называется монастырь, чтобы воевать со своими страстями, любимыми грехами, которые вошли уже в привычку, и с делами. С людьми, конечно, само собой разумеется, он уже кроток и смирен. А если он, будучи смиренным и кротким, поступил в лечебницу, которая называется монастырь, ему придется очень трудно воевать с людьми, с так называемым своим характером, с демонами. На самом деле, зачем же так беспокоиться? Неужели христианство такая трудность, что в миру легче жить, минуя христианство? Вне христианства, мне кажется, жить очень скучно и пусто, подражая животным, то есть твари. Монашество есть отсечение воли во всем, при безусловной чистоте и полном нестяжании. Нарушающий один из этих основных обетов – клятвопреступник, ругатель монашества и отверженный Богом. Монах должен постоянно бояться, как смрада, потери ревности о спасении, уныния, лени, чревобесия и злоречия. Монаху недопустимо иметь задолженность в недочтенном. В день суда он будет дочитывать, по слову Серафима Саровского. Келейное правило ни в коем случае не может заменить церковного богослужения суток. На общих послушаниях монах имеет малое келейное правило, акафист Божией Матери и 33 узелка Иисусовых без поклонов. Чтение Священного Писания, Святого Евангелия, Апостола, Псалтири необходимо в свободный час по указанию старца. Всего, что наводит или приводит ко греху, монах обязан бегать и избегать. Быть у огня и не обжигаться невозможно. Плохое, легкомысленное покаяние, когда рассчитываешь на свою память, не записываешь ежедневно грехи свои, чтобы нести их духовнику и старцу. Продолжительный, прилежный, постоянный навык делания молитвенного, покаянного, чистое сердце и совесть, богомыслие, молитва Иисусова и собранность приводят к хождению в присутствии Божьем, что и будет монашеством, дают мертвенность ко всему тленному, временному, человеческому. Монашество есть радость, есть счастье, есть веселье, но есть узы и бремя. Без любы, смирения сердца и сознания, и непрестанной молитвы, нищеты, чистоты и полном безволии не может быть монашества. Монашество – одна из потребностей плача. Тот, кто молится, тот глупостей не делает, но быстрыми шагами очищается и совершенствуется. Бог не отзывает от земли душу, пока сердце не созреет и не отстанет от зла. Страсть или привычка, которая исходит от сердца, порождает грех. Монашество – это бесконечный труд, подвиг. Это цепочка подвига. Это очень интересная жизнь. И чем жестче, чем строже ты будешь жить, тем будет у тебя все веселее. Конечно, сластолюбие, оно очень не любит таких, такой жизни. Оно пищит, просит пощады. А если кое-как будешь жить, то у тебя ничего не получится. Будет кислая и скучная жизнь, и никакой духовник тебе не поможет. Монашество – это высшая форма христианства, богопознания и богообщения. А у нас это не всегда бывает. Неудачный брак, какое-нибудь скандальное событие и постригаются в монахи. Поживут полгода, а потом «ох, ах, что я наделал?» Назад пятками, да? И жизнь испорчена. Монашество есть высший образ самопожертвования. Монашество есть не только путь к вечному спасению, а образ высшего покаяния, училище закона Божия, школа обучения и усвоения любви к Богу. Монашество есть ежедневная живая жертва самого себя, есть бескровное ежедневное мученичество, добровольное и сознательное, путь беспрерывной радости и веселья о Господе. Усвой скорее радости монашества, ежедневного благодарения Богу об этой на тебе милости, даже гордясь этим призванием и даром Божиим. Монашество есть тихая радость в собранности. Ежедневно себя спрашивай, неужели я погибну? Монашество есть ежедневное мученичество бескровное, добровольное сладкое самоистязание, в научении любить только Господа, себя же презирать. Монашество – училище совершенно постичь заповеди Божии. Монашество – лучшее средство исцелить сердце и тело от болезней пристрастия. Монашество есть ежедневное томление со своими страстями, с демонами, со своими животными страстями, плотью, чревобесием, гортанобесием, ленью и сластолюбием всяким. Монашество должно быть осмысленное, либо как путь спасения, либо как путь служения Святой Церкви, но только строго в рамках обетов монашества. Заниматься науками, богословием в келии – это не монашество, а разорение. Монаху некогда этим заниматься. Он должен знать одно – плач, покаяние, постоянную скоблежку у духовника и чистку. Быть монахом и иметь общение с миром – это преступление. Это разоряет монаха. Учить монаху, даже священнику, будучи приходским священником, это может породить тщеславие, и монах может умереть. Если он достигнет чистоты сердечной, то даже из пустыни сам Господь поставит его на подсвечнике. Самое страшное у монаха – это вонючее «я». Монах мытарства не проходит, он перелетает по смерти через огненное озеро. Мантия – это крылья монаха. И вот, по представлении, эти крылья могут не раскрыться. Тогда монах падает в огненное озеро. Из монахов пополнится число отпадших херувимов и серафимов на небе. Монах во всем должен исполнять правила и законы монастырские и монашеской жизни. У монаха должны быть постоянная скоблежка и чистка у духовника. Монахи со второго пришествия заменят падших ангелов. Вопрос. А что же мирские, нет? Только монахи. Вот почему надо беречь так свою мантию. Это уже будущие крылья. Не только перелетим огненную реку, но и будем в мантии уже с крыльями на втором пришествии. Те, которые удостоится своим житием. Но из мирских людей в полк ангелов не попадут. Вопрос. Наверное, монахи только первых времен? Нет, этого века будут выше. Монахи первых времен таких страшных искушений и скорбей никогда не видели. Им было легче спасаться. Это понимание ежедневно, постоянно своей мерзости, своего ничтожества, своей беспомощности возлюбить Господа Бога всем сердцем своим, всем умом своим, всем помышлением своим, всем разумом своим, всеми костями своими, всеми жилами своими. Чем больше монах понимает это, тем больше понимает, что он ничтожный и недостойнейший человек. Это постоянное стремление возлюбить Господа и принадлежать Ему только одному – это и есть смысл монашеской жизни. Люби молиться, люби только как монах. Люби смирение, люби чистоту, люби послушание, абсолютное детское послушание, которое не знает рассуждения. Будь незлобив, береги свой язык, береги свои уши и отдай всего себя живому Христу, и будешь счастлив. Настоящий монах – это счастливейший человек на земле. Большего счастья на земле никто не знает, кроме настоящего монаха, потому что он по своему смирению, по своему покаянию слышит и чувствует, что он – единственный, подлинный, близкий, не враг Христу, а друг Христу. Это осязание друга Христа, это воспринимается монашеским сердцем, когда постепенно переходит от своего бесстрастия в состояние богопредстояния, постоянного хождения пред лицем Божиим. Люби исключительно, безусловно, всех, всех извиняя, всех всегда любя, и никогда никого не осуждай, потому что знай, что я последний из последних, что я худший из худых, что я поврежденный грехом, помилуй меня. А это умеет делать только монах. В чем заключается монашество? Для чего вы приняли монашество? Почему вы связали себя такими страшными клятвами? Монашество – это прежде всего образ покаяния, образ постоянного плача. Вот почему вам дали не случайно святые отцы, четки, молитву Иисусову. Приучайтесь всегда ходить пред лицем Божиим. Для того, чтобы ходить пред лицем Божиим, вам нужны четки Иисусова молитва. Монаху нужно в течение суток 300 Иисусовых, схимнику 1000. Вот вам новые правила жизни. Кроме положенных вам ежедневно акафиста Божией Матери и покаянного канона по все дни и канона Ангелу-Хранителю, еще 200 Иисусовых пред иконами и 100 Иисусовых, между прочим, сидя, идя, лежа, гуляя, отдыхая, извольте уложиться. Постепенно ваше сердце смягчится, сделается новым под действием благодати Божией и Иисусовой молитвы. И вы поймете, почему вы стали монахи. Вам будет противно, тошно, ненавистно все, что увидите и узнаете от мира сего. И постепенно ваше сердце, от которого исходит вся злая и вся добрая, вся святая, будет новое, будет Божие. А монашество есть образ покаяния и плача, есть образ радости бесконечной, ежедневной радости. Но если язык будет под замком, если уши ваши будут закрыты и ничего не будут слышать и не интересоваться ничем. Почему на вас одет апостольник? Чтобы ничего не слышать. А клобук для чего? Чтобы ничего не видеть. Говорите себе, не мое дело. Это не мое дело. Они свое, а я свое. Я связана обетами и клятвами монашества, и мне не до них. Мне их не осуждать. Они ни в чем не виноваты. Виноваты я, что я вижу и слышу. Так, ясно? И когда войдет в вас эта радость удивительная, которую невозможно сказать языком, и когда поймете, что Божия Матерь будет с вами, будет вашим покровом, вам ничего не будет страшно, ничего, ни голод, ни холод, ни стояние на молитве, ни насмешки, ни угрозы, ни тюрьма, ничего. Будете в состоянии тихости. Эта блаженная тихость есть признак, что Бог простил вам ваши прежние грехи, и вы сочетались с Ним. И старайтесь служить Ему и дышать им, потому что наше дыхание – Он. Если мы ранее, до монашества, дышали миром и страстями, то сейчас мы дышим только им. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Медленно, очень медленно, от ума, умоляя. Не как-нибудь, а всегда умоляя, выпрашивая. Тогда будете счастливы. Это счастье мир не знает, а вы будете знать. Монашеское житие. Монашеское житие, конечно, блаженное житие. Жизнь монашеская не может быть сравнима ни с каким образом другой жизни в миру. Два образа спасения совершенно различны. Когда умертвятся страсти, может быть, тогда третий образ спасения – юродство Христа ради. Но только тогда, когда умертвятся страсти. Немыслимо монаху не молиться, не плакать, и, следовательно, надеяться спастись без постоянного, умного, внимательного, покаянного молитвенного делания Иисусовой молитвы. Для стяжания Иисусовой молитвы надо выжигать из себя смертные страсти, грехи и навыки, знать молчание уст, ненавидеть лень, праздность, беспечность, напоминая себе постоянно о смерти и дне суда. Немыслимо монашество без старца. Старец может быть не иерей, но выпрошенный смиренными мольбами и указанный Божьей Матерью. Помнить надо твердо. Легко можно потерять страх Божий и ревность от механического молитвенного делания, от механической и формальной исповеди грехов своих, от тщеславного поведения своего, кичливости своим монашеством, от грехов, постоянно повторяющихся и неоплакиваемых, от частого говения и неблагоговейного, небрежного до наглости, частого причащения святых Христовых тайн. Монашество, его основа – это любовь к Богу. Невозможно любить Бога и мир. Только через любовь к Богу можно иметь любовь к миру, но не наоборот. Не зря я требую, чтобы особо почитали Божию Матерь. Необходимо научиться беседовать с Божьей Матерью. Она есть игуменья всех монашествующих. Нельзя не почитать крестителей Претечу Иоанна. Он – начальник и основоположник монашествующего жития, учитель воздержания. Так как монашество есть образ ангельский, то почитать необходимо все силы бесплотные – ангелов, архангелов, ангела-хранителя. Монашествующие во многих монастырях соблюдают пост в честь бесплотных сил, не едят скоромного в понедельник. И это имеет большую силу. Не надо лезть на рожон, заниматься политикой и так далее. Можно терпеть муки, заслуженные, но не во спасение. Монашество в миру. Монашество в миру – мученичество. Постоянно береги язык. Молчи. Много умно молись. Не спорь, удаляйся от разговоров. Люби всемилостивую. Мысли. Вы говорите, многие из вас, мысли мешают. С мыслями воевать невозможно, пока язык не обуздан. И не пытайтесь с мыслями воевать, пока язык болтает и злоречив. Злоречие, осуждение, пересуды, многословие, многоречие. Мы часто говорим, оправдываем себя, что если я не скажу, этим я человека обижу. Забывая, что вездесущим и всевидящим пренебрегаем, а боимся обидеть человека. Лучше он обидится здесь, чем быть обиженным в вечной вечности. Пусть он поплачет от того, что мы ему скажем правду в глаза. Не надо бояться обидеть человека, если он сам себя обижает. Если он обиделся, Бог ему судья. Нападают какие-то мысли. Но надо знать, что эти помыслы бывают во смирении нам, чтобы поняли, что мы бессильны противостоять своими силами, своими хотениями, если не будет покаяния. Всякое проявление греха, осуждения, самооцена, самоуверенности, гнева, раздражительности – это проявление гордости и самоуверенности. А милосердие Божие нам показывает, когда нам допускается такое состояние бессилия, что мы бессильны без благодати Божией. Мысли могут быть от демонов или гордыни. Признак мысли от демонов – тревога, уныние, пустота, упадок ревности. Не говорить о трудах тайных, Богом внушенных, когда посещает благодать. Не надо говорить, чтобы не было самооцены духовного, гордости. У опытных и уже очищенных это бывает. И когда бывает – милость Божия. Мысли от Бога приносят тихую радость, тихость, покой, мирность. Все небожие приносит тревогу, смятение, волнение. Это только в тайне, чтобы никто, кроме Бога, не знал. Пусть будет тайной от всех обязательно.